В Грушевку Александр приехал в конце июня. Поселок выбирал по двум главным для себя критериям, чтобы обязательно приличный интернет и окрестные места интересные. Побродить на досуге, покопать в свое удовольствие. Хозяин хатки уверял, сеть как из пушки, сотовая вышка рядом, ну а про леса в Брянской области любой копатель знает. Здесь и давно заброшенные, зажиточные деревни еще 16 века. И эхо войны до сих пор вполне себе рабочее оружие находят. С соседями временными Александр вежливо здоровался, но жил, как всегда, уединенно, к себе никого не подпускал. С раннего утра, если погода хорошая, влез с металлоискателем. Днем спал, ночью работал. Писал несложные по своим силам компьютерные программки. Лэптоп поставил у окна. Когда размышлял или отдыхал, глазел, обычно без интереса, на поселковую улочку. И приметил однажды юную, но уже беременную девицу. Только взглянул, сразу неприязнь. Вроде будущая мать, а юбка, неприличная мини, до пупа. Морда накрашена. И улыбается нагло. Сразу захотелось ухмылку с лица стереть. Немедленно вспомнилась Микаэла. Гадина. Предательница. Отвернулся, чтобы не одолевало искушение. А на следующий день отправился в магазин и снова ее встретил. У прилавка стояла. Расплачивалась за пиво. Пожилая продавщица корила. «Разве можно спиртное в твоем состоянии?» А та в ответ ржет. «Пиво не водка, там вообще дрожжи, они младенцу полезны». Схватила полторашку, убежала. Ему улыбнулась и бедрами призывно виляет. Еле удержался, чтоб не плюнуть. Продавщица перехватила его неодобрительный взгляд, проворчала: «Шалава». «Местная, что ли?» — спросил Александр. «Ну да, наша знаменитость. Ленка». Ребенка нагуляла, а сейчас вообще голый фотографируется. Это как? Да есть в деревне соседней Боровом фотограф сумасшедший, Павел. Бомжей снимает, проституток, всякую нечисть. И Ленка у него фотомодель любимая. Александр поморщился. «Согласна», — кивнула продавщица. «Меня б стошнило такую гадость фотографировать». Но Пашке нравится. Боровое Александр знал. Такой же поселочек, только интернет куда хуже. Добраться туда можно по шоссе, но так будет 12 километров и автобус раз в 2 часа. Местные предпочитали ходить через лес. И теперь Саша, когда сам там бродил, поглядывал, не появится ли беспутная Ленка. Через пару дней встретил. Шагала в Грушевку. Одна. И время позднее. Сумерки почти сгустились. Желание немедленно нагнать и разделаться подавил. Хватит глупостей. До сих пор ждал, что за ним из-за Микаэлы придут. Куда разумнее и лучше, как следует подготовиться, потянуть, посмаковать. Заодно у девки и пузо побольше станет. Вскоре установил. Юная фотомодель-проститутка к фотографу наведывается несколько раз в неделю и возвращается всегда в сумерках. Тогда и родился план, как стрелки перевести. Разговор это слышал. Про фотографа в поселке болтали нехорошо. Извращенец. Псих ненормальный. Кое-кто вообще утверждал, будто тот... Иных своих фотомоделей после съемки убивает, а тела на своем участке закапывает. Очень на руку. Вот пусть Павел и станет убийцей. Александр почитал учебники по криминалистике. Съездил в областной центр. Приобрел хирургический костюм, перчатки, бахилы, шапочку, чтоб постараться следов ДНК не оставить. Нож покупать не стал. Итак, коллекция имелась приличная. Гулял теперь, аксессуары в рюкзачке, в сумерках, по ее маршруту. И в очередной из вечеров увидел издалека, бредет, печальная, одна. И сумерки все гуще. Быстро натянул костюм, перчатки и бахилы. Укрылся за могучим дубом и встал на ее пути. Испугаться она не успела. Нож вошел точно в сонную артерию. Наблюдал, как жизнь выходит из тела, улыбался. Она приятно дергалась, и он в такт конвульсиям снова и снова пропарывал белую, веснушчатую кожу. А когда девушка затихла, вытащил из кармашка платьица телефон, простейший, без всякого пароля. Последний принятый звонок — Пашенька. Ему и написал. «Паша, мне плохо. Голова очень кружится. Идти вообще не могу». Наивный фотограф вступил в переписку. Александр от имени Ленки отвечал. А когда убедился, что парень отправился свою модель беспутную спасать, телефон шалавы выключил, сунул в карман и взвалил мертвое тело на плечо. «Закопает неподалеку. Пусть поищут». План сработал безупречно. Александр от жителей Грушевки узнал. Менты даже разбираться особо не стали. Сразу закрыли дурака Клементьева. Это радовало, но беспокоило, что очень скоро ему захочется повторить. Он не ощущал себя больше обычным человеком. Наивный паренек Сашка умер. Вместо него явился Самаэль, начальник демонов и ангел смерти. И остановиться он не мог. В октябре сезон завершился, и Александр решил перебираться в Москву. Жилье дорогое, зато работы больше. И возможности во всех смыслах неограниченные. Если на всю Грушевку беременных баб раз-два и обчелся, то в столице их минимум 100 000 штук. Одномоментно. Только выбирай. Но в реальности все оказалось сложнее. Он, конечно, кое-что умел. Курсы самообразования. Только конкурентам в плане ачивок возможностей все равно сильно проигрывал. В Москву программисты куда более высокого класса со всего мира слетались. В серьезные фирмы без высшего образования вообще не брали. А где диплом не требовался, просили портфолио. И его достижения, простенькие сайты, несложные программы учета, работодателей не слишком впечатляли. С беременными тоже оказалось непросто. Да, встречались, искушали, манили. Но если в Грушевке видеокамера единственная на здании администрации, то здесь на каждом шагу. Только из подъезда вышел, сразу в объектив попал. До ближайшего магазина дотопал, еще раз 5 засветился. Найти укромное местечко, чтобы украсть кошелек или по голове ударить, наверное, можно. Однако ему требовалось совсем иное. И рисковать под перекрестьями прицелов не хотелось. Можно было по совсем простому пути. Работать на стройке, а с тайной своей страстью положиться на удачу. Но решил проявить упорство. Продал несколько монет 16 века. Летом на Брянщине отыскал. Продолжал искать работу по профилю. Гулял по городу, примечал, где уязвимые места. Не могут ведь каждый квадратный метр видеонаблюдением прошить. Постоянной службы не нашел, но разовыми заказами перебиваться получалось. И брешь в проклятой системе наблюдения тоже обнаружил. Да, на главном входе в Лосиный остров обязательно попадаешь под око Большого Брата. Но даже московская мэрия не настолько богата, чтобы вешать камеры на каждой аллее, и тем более лесной тропке. В ноябре на любимом своем сайте, где работодатели ставили задачи и искали исполнителей, обратил внимание на объявление «Для коммуникабельных и изобретательных. Установка несложных программ на телефон. Постоянная занятость». Перезвонил, стал расспрашивать про обязанности и зарплату. В ответ отрезали. Все подробности на собеседовании. Странно, конечно, что обязательно тащиться надо. Сетевой маркетинг, что ли, какой? Но решил все-таки съездить. Вытерпел миллион вопросов и, наконец, озвучили. Программа действительно простая. Обычный трекер. Но на телефоны устанавливать ее надо без ведома владельцев. Мужья ревнивые обращаются, родители подростков, конкуренты по бизнесу. «Так дело-то незаконное, если без ведома», — усмехнулся Александр. «Зато оплата достойная. Один заказ — 20 000». Решил попробовать. Первое дело оказалось простейшим. 15-летний мальчишка. Прежде по собственной воле позволял предкам отслеживать, где находится, а сейчас взбунтовался. Программу родительского контроля удалил, телефон свой запаролил. Саша получил исходное — имя, фамилию, номер школы, ссылку на страничку в социальной сети. Типичный такой мажорчик. Майнкрафт, лололошка, инстасамка, электрофорез. Редкие фигурки из лего на Авито продает, придумывает схемы, как спиртное купить, чтобы паспорт не спрашивали. Стал френдом, вступил в переписку, упомянул, что совершеннолетний, и с бухлом помочь нет проблем. Подросток в предложение сам вцепился. Встретились, поболтали, тот поглядывал боязливо, за извращенца, видать, принял. Но Саша, понятное дело, гнусных предложений не делал, приобрел 4 бутылки дешевого виски, честно передал парню. И получил приглашение. В следующую субботу потусоваться на чистом флете. Собрался там совсем молодняк, но девчонки 15-летки оказались развязные, реально отбиваться пришлось. Клиент быстро набрался, начал на пьяную голову подружке названивать. Та на вечеринку не пришла, поссорились накануне. Ручонки у пацана дрожат, телефон едва не выронил, ключ простейший в виде ромбика, только с 3-й попытки смог ввести. Но даму сердце уговорил, обещала подъехать. Александр заботливо сказал: «Увидит сейчас, в каком ты состоянии, сразу смоется». «А что делать?» — уныло спросил подросток. «Марганцовки прими. Все сразу выйдет, будешь как огурчик». Идея юнцу понравилась. Саша нашел в аптечке искомое, развел несколько кристаллов. Клиент выпил и сразу помчался в туалет. Телефон на столе бросил. Александр взял аппарат, вышел с ним на балкон, вроде как покурить. Ввел ромбик, за пару минут установил программку. И на следующий день получил 20 000. Дальше стали ему давать заказы на регулярной основе. Иные выполнить не смог. Объекты над своими телефонами тряслись, получить к ним доступ не удавалось. Но много было и удачных. А вскоре получилось совместить работу и хобби. Обратился в их фирму ревнивый муж. И очередной объект, Мария Рыжкина, оказалась беременной. Александр, едва даму увидел, сразу почувствовал — оно. Внешне — то, что надо. И жалости сразу ни капли. В исходных данных значилось — муж подозревает в измене. Хороша девочка. Животище огромный, но туда же. Гулять. Сначала думал банально подкатить, но в итоге решил атаковать с гарантией. В своих социальных сетях Рыжкина предлагала: «Опытная медсестра, уколы на дому, оперативно, недорого». Вызвал. Подставил ей собственную ягодицу. Когда вводила лекарство, разыграл приступ сердечный. Рыжкина растерялась, начала ему на шатырь под нос совать. Саша прохрипел: «Не помогает, скорую надо». Мария совсем перепугалась, бормочет: «Вы только не говорите, что это после укола моего». «Да не надо, чтоб приезжали», — простонал. «У них там врач есть, на линии. Позвони, спроси, чего делать-то, если сама не знаешь». Схватила послушно телефончик. Он притворялся, что глаза закатились, но пароль увидел прекрасно. Честно вытерпел. Высокую подушку под голову, нитроглицерин под язык. Быстро пришел в себя. Рыжкина успокоилась, порозовела. Александр строго сказал: «За то, что чуть не угробила, с тебя штраф». «Какой такой штраф? Я все по инструкции делала». «Фу, глупая. На кухню пойди, чаю мне сделай сладкого. И пирог там в пакете. Разогрей в микроволновке». Побежала. Телефончик свой бросила рядом, возле его постели. Пока грохотала посудой, быстренько программку установил. Но если в случае с другими клиентами ставил шпиона и забывал, сейчас устроил, чтобы на его телефон вся информация об ее передвижениях поступала. Теперь новая забава появилась. Отслеживал, где Мымрочка бывает. Действительно имелась у нее привычка уходить из дома по ночам. И пару раз Саша даже срывался, приглядывал лично. Но каждый раз заставал Рыжкину с мужчиной. Не в постели, на улице. Он ей какие-то свертки передавал, она ему деньги. Один раз вообще едва не получился мексиканский сериал. Мария со своим мужиком в переулке треплется, а их заказчик накрыл. Супруг. По идее, радоваться должен, что здесь не измена, а бизнес. Но нет, наоборот, взялся вопить, мол, понял, в чем тут дело. Рыжкину тварью называл. Александр тоже догадался. Мария под прикрытием своего животища закладчицей наркоты подрабатывает. Ну, значит, и жалеть нечего. Гнида. Она и есть гнида. Продолжал отслеживать все ее перемещения. Но если срывалась после телефонного звонка, сам за ней теперь не спешил. Понимал, встретиться со своим работодателем наскоро в городе, и тут ловить нечего. В новогодний вечер сидел на съемной квартире один. В 9 вечера увидел, Рыжкина из дома вышла. Сначала точка болталась в районе местного магазинчика, дальше двинулась к Колонецкому парку. Вместе с сожителем, что ли, решили проветриться перед новогодним застольем. Но мужика ее он видел и сразу понял. Парень не из тех, кто под ручку со своей женщиной беременной в парке гуляет. Тем более совсем недавно у них такой скандалище случился. Неужели поссорились? Сидеть в одно лицо перед телевизором все равно скучно. Схватил тревожный свой рюкзачок и отправился по следу. В Олонецком парке темнота, ни души. Мария забралась в самую чащу. Сидит одиноко на лавочке, всхлипывает. «Не нравится тебе, как живешь», — пробормотал злорадно Александр. «Так и ладно. Сейчас совсем покончим». И начал быстро натягивать экипировку. В программировании Самаэль звезд с неба не хватал, но вскоре ему захотелось сделать на примитивном трекере минимальный апгрейд, получать доступ не только к перемещениям объекта, но и ко всей его переписке в социальных сетях, в мессенджерах. Сначала думал, если получится, продаст усовершенствованную программу работодателю за кругленькую сумму. Но прежде чем предлагать сделку, нужно проверить самому, как работает. А тут и заказ очередной. Непослушная дочка, мать волнуется, чтоб не вляпалась никуда. Родительница оказалась ответственная, даже пароль от телефона предоставила. Так может, просто мамаше инструкцию переслать? Как самой на аппарат трекер поставить? Кинул Александр идею работодателям. Предлагали, но заказчица в технике полный ноль. Ладно, придумаем что-нибудь. Начал собирать на девчонку установочные. Попробовал в социальных сетях в друзья набиться. Не ответила. Зашел на форум мотоциклистов, где она тоже бывала. Но и через него пересечься не получилось. Звал вместе погонять, однако отрезала. С незнакомыми не катаюсь». Подъехал на адрес, стал наблюдать. По фотографии совсем девчонка. Когда дождался, наконец, во дворе, опешил. Беременная. Причем на приличном сроке. Но если девицы из поселка Грушевка или Рыжкина, несмотря на свои животы, выглядели шлюхами, кто с первым готовы? Это, когда улыбнулся приветливо, облила в ответ ледяным презрением. Можно было придумывать дальнейшую конструкцию, как все-таки подкатить. Но юность у Саши прошла бурно. Целый год, пока шатался без надзора в Москве, сидел на кошельках и попался только единственный раз, хотя вытащить успел человеку 50. Почему сейчас не применить богатый опыт из прошлого? Тем более девица, как у них нынче модно, не с сумочкой, рюкзачок за плечами, вообще элементарно. Сопроводил до магазина, заходил сквозь крутящиеся двери вслед за ней, приблизился, вытащил телефон. Пока делала покупки, установил программку, уже расширенную, с апгрейдом. Снова подкараулил у кассы, аппаратик вернул. Дома первым делом бросился к компьютеру. Ура! Все работает! И мессенджеры открылись, и сети социальные. Все, мышка, берегись. Теперь ты у меня на крючке. 19 января у Самаэля блямкнуло сообщение. Люся кому-то пишет. Раскрыл ее мессенджер. «Васька, спасай! С матерью поцапались конкретно. Эта гадина мой мотоцикл продала. Видеть ее не могу». Кто такой Вася, он знал. Люськин работодатель. Маслами ароматическими вместе торгуют. Ну и кобель. Хоть девка беременна не от него, а подкатывает. И умничка ты моя, и самая очаровательная в мире. Сейчас покровитель ответил. Люсь, ну какой тебе мотоцикл сейчас? Правильно все мать сделала. Ты ничего не понимаешь. Это моя вещь, хотя оформлена на нее. Не имела она права продавать. Вообще убью нахрен, и ничего мне не будет. Аффект признают. Все, все, не горячись. Не надо никого убивать. Не могу я с ней в одной квартире находиться. Ну, поживи у меня на даче. Теплый дом, Раменский район. Проветришься, воздухом подышишь, успокоишься. Правда, можно? Да, пожалуйста. Приезжай завтра в офис. Я тебе ключи передам. Спасибо, конечно. Но я не умею жить в деревне. Там ведь печку надо топить. Какая печка? Газовый котел. Дом со всеми удобствами. И это не деревня. Поселок Заболотье. До Раменского на машине 10 минут. Вот точка. Посмотри сама. Самаэль не мог поверить в свою удачу. Неужели поедет? Одна, беременная. Отправится сама в какой-то глухой поселок, в пустой дом. Но по дальнейшей переписке понял. А ведь действительно... Вот это ему повезло. Это вам не альпинистский лагерь, не лес и не парк, где в любой момент может показаться случайный прохожий. Это будет настоящее, кровавое пиршество. Место обследовал накануне. Определил, где поставит машину. Расшатал доску в заборе. Заранее вскрыл дверь в сарай. И в дом на следующий день проник без проблем. Спящую Люсю связал, рот заткнул. А только когда заносил нож, чтобы сделать первый, самый сладкий надрез, понял, тут есть кто-то еще. Поначалу перепугался, но по опрокинутому лицу своей жертвы понял, вряд ли мужик. Оставил обездвиженную Люсю на первом этаже, прокрался на второй, распахнул дверь одной из комнат и еле успел увернуться. Еще одна девица, перепуганная до смерти, но взгляд решительный. Запустила в него подсвечником. Справиться с ней никакого труда бы не составило, но в этот момент внизу разбилось окно, раздался крик «Полиция!». Разбираться, правда ли и почему так быстро, Александр не стал. Вступать в схватку с мужчиной, даже если тот один и не вооружен, в его планы не входило. Принял единственное разумное в данной ситуации решение. Подбежал к окну, сиганул вниз. Даже ногу, к счастью, не подвернул. Бросился прочь. Поселок спал. Никто его не преследовал. Спокойно добрался до машины и уехал. Ярость переполняла. А ведь получался идеальный план. И все расстроила какая-то деваха. Кто она такая? Уже дома проанализировал Люськину переписку. Предположил, скорее всего, некая Надя. Ее подружка по беременности. Тем более и самому показалось. Хоть живота у той нет, но запах типично сучий. Не любил он, когда бабы пытаются ему противостоять. Но придется, видно, проглотить. Однако спустя пару дней пролистывал новости. Интересно было, как следствие по делу Рыжкиной продвигается. И наткнулся в газетке XXL на большой разворот о звездных семействах, где ждут пополнения. Последней в списке оказалась та самая Надя. Долго вглядывался в ее лицо, кусал губы. А дальше прочел и текст. «Подруга, говорите, Дмитрия Полуянова?» «Ну ничего себе, виражи жизнь закладывает!» Александр знал, именно Полуянов пытался найти того мальчика, которого звала на помощь Нина. То есть его. И ведь почти нашел. Собирался в детприемник приходить, интервью брать. Ни с какими журналистами Саша встречаться не собирался. В ту же ночь сбежал. Но фамилию Шустряка запомнил. Хорошо бы красиво закольцевать обе истории, давнюю и нынешнюю. А заодно снова взглянуть этой Наде в глаза, стереть с ее лица уверенность в том, что она победила. Не должны женщины побеждать. В этом он был уверен. Но в этот раз права на ошибку нет точно. Надо придумать идеальный план. Как удалить Люсю и Майка? В голову пришло. Отправит их обоих Гарика встречать. Но понимал, оставят Надю одну, они ненадолго. Минут на 10, самый максимум. Справиться с одинокой беременной задача несложная. Но красавица русоволосая, еще по заболотью понял, легко не сдастся. А тратить драгоценные секунды на борьбу неразумно. Лучше, как в фильмах. Тряпку с хлороформом к лицу. Погуглил. В аптеках средство давно не продается, устарело. Интернет предлагал домашние рецепты, как сделать самому, из этилового спирта, из ацетона и даже из белизны. Но химию Саня не любил с детства, поэтому нашел путь попроще. Запрещенным веществом или наркотиком хлороформ официально не считается, так что смог заказать доставку из Китая на не слишком щепетильном сайте. Всего в 3000 рублей обошлось. Чрезвычайно токсично. Значилось на упаковке. И про опыты на беременных мышах в интернете прочитал. Число аномалий у их потомства после применения хлороформа возрастало многократно. Но ему-то что? Ни ребенка не будет, ни Нади. Люся всегда считала себя смелой. Но к Наде в больницу ни разу не пришла. Боялась, что Полуянов просто прикончит. Даже если бить не станет, уничтожит словами. И будет прав. А объяснять, что сама себе места не находит, бесполезно. Слишком хреновыми получились последствия у непродуманного поступка. По телефону справочной отвечали без деталей. Состояние стабильно тяжелое. Люсина маман по своей инициативе помчалась в больницу. Вернулась мрачная. «Не будет у твоей подруги ребенка». «Как?» — побледнела Люся. «Ее хлороформом усыпили». «Хлороформом, понимаешь? Очень опасное, токсичное вещество. Его почти 100 лет для анестезии не применяют. Но достать по-прежнему можно. Надя-то, может, и выкарабкается. Но малыша ты ей погубила. Даже если родится, уродом будет». «Нет!» — взвизгнула. Мать взглянула с презрением. «Раньше тебя просто дурочкой легкомысленной считала. Но сейчас с горечью вынуждена признать. Моя дочь — преступница». Люся рот открыла. Кричать, что не знала и подумать не могла. Однако только съежилась под уничтожающим взглядом матери и убежала к себе в комнату рыдать. Егорка вторил, мама не утешала. «Наденька, ну, пожалуйста, держись!» — шептала Люся в отчаянии. «Если ты справишься, клянусь, в жизни на проклятый мотоцикл не сяду, даже не подойду к нему!» Майк проявил себя в этой истории истинным джентльменом. На допросах утверждал, идея поехать за деньгами и оставить Надю одну — исключительно его, Люся вообще не виновата. «Это я ей сказал. Быстро садись, за 5 минут обернемся». А чтобы утешить подругу сейчас, предложил. «Забирай бандита за 100 тысяч. Недостающие деньги вернешь, когда получится». Но она только всхлипнула. «Зачем мне твой дурацкий бандит? Теперь...» Сейчас задним умом Люся понимала. Изначально надо было заволноваться. Когда Гарик не позвонил, как обычно, а написал. И тем более нельзя было срываться к остановке, якобы за деньгами. Счастье, хоть сама Надька выжила. Но как ей самой теперь ходить по земле, зная, что гибель долгожданного малыша на ее совести? Может, взять все-таки у Майка бандита, разогнаться до максимума? Да и покончить разом с ничтожной собственной жизнью. «А Надька моего Егорку заберет? Обожает ведь его!» «Нет, глупость, глупость!» В справочную больницы больше не звонила. Но номер Митрофановой набирала, без ответа. Единственный раз сообщение прилетело, вероятно, от Полуянова. Надя пришла в сознание. «Но тебя видеть не хочет». Гарик за последние полгода кочевал, нервничал немало, и только сейчас в Сербии смог выдохнуть. Страна солнечная, брынза вкусная, пиво приличное, язык похожий, народ дружелюбный. И с легализацией никаких особых заморочек. Поначалу нарушал, колымил нелегально, с туристической визой. Но когда по всему Белграду пошли разговоры про русские златные руки, ему рабочий контракт в мотомастерской мигом предложили. С оплатой жилья и быстрой перспективой вида на жительство. Люську сюда тащить поначалу и не думал, но однажды Ранко, главный механичар, спросил: «Жена, деца, есть у тебя?» Бог миловал. «Будала!» По-сербски «дурак». «Если уженьен, тогда и квартиру с 2 спальнями выделят, и легализация побыстрей». Тут, конечно, про подружку сразу вспомнил. Бурек бы ему готовила, да Ниша бы на мотиках вместе гоняли по извилистой двухполоске. Бурек — слоеный сербский пирог с мясом и сыром. А сына в детский сад можно сдать, тут их полно. Сначала кинул в мессенджер пробный шар. «Я в хорошей стране. Приедешь?» Ответ получил матом. Опешил. Немедленно позвонил. «Ты что, охренела?» А Люська, рыдая, ругаясь, поведала ему про жесткую подставу. А хоть в ответ и утешать Гарик не стал. Строго сказал: «Сама дура, что на лажу купилась». Она безнадежно пробормотала: «Да понимаю я. Теперь-то что делать?» «Валить. Вместе жить будем. Получай срочно заграничные паспорта. Себе и мелкому. А билеты я вышлю». Беременность смогли сохранить. На УЗИ у малыша фатальных последствий пока не видели. Но врачи честно предупреждали. Предсказать, каким родиться, невозможно. Действие хлороформа на организм младенца, безусловно, считалось тератогенным. Будь пациентка молодая, даже вопрос бы не стоял. Делать чистку, годик приходить в себя, потом беременеть снова. Но Надя твердо сказала: «Я не убью своего ребенка и буду верить». Дима ее поддержал. Александр Кононенко, он же начальник демонов Самаэль, сознался в трех убийствах. Мать Павла Клементьева приезжала в «Молодежные вести». Горячо Полуянова благодарила. Николай Рокотов тоже Диму посетил. Пожал, наконец, руку. Рассказал: они с другом Юркой Стокусовым собираются на ментов проклятых жалобу в Страсбургский суд подавать. Спросил: поможешь? Дима открестился. Мол, не юрист. О том, что суд Страсбургский сейчас жалобы из России не принимает, говорить не стал. Савельев с видимой неохотой признал: Полуянов действительно помог вычислить серийного убийцу. Организовал журналисту грамоту за неоценимую помощь в расследовании тяжких преступлений. Димин автомобиль, пострадавший в аварии, отремонтировали за счет бюджета. Выделили награду в 50 тысяч рублей. Полковник честно сказал: «Хотели сначала коляску купить, но решили деньгами. Черт его знает, как теперь с ребенком будет. Ты мог бы мне раньше поверить и меры раньше принять», — горько ответил Дима. Люся очень быстро получила заграничные паспорта и уехала с сыном в Сербию. Слала Надя оттуда извинения, раскаяние и приглашение в гости. Митрофанова отвечала холодно, но для себя решила: если с малышом все окажется в порядке, она подругу простит и обязательно в Сербию съездит. Познакомится с Гариком и, наверное, все-таки рискнет прокатиться на мотоцикле.